Глава 4. Conspiracy.net.com. Экстренное сообщение. Обновлено. Полностью раздел топ-10 новостей дня. Сети Conspiracy.net можно посмотреть здесь. События в режиме реального времени в нашей ленте новостей. Что задумал Эдмонд Кирш? Весь цвет компьютерной индустрии собрался сегодня в Бильбао, Испания, на закрытом мероприятии, которое устраивает в музее Гуггенхайма знаменитый футуролог Эдмонд Кирш. Предприняты беспрецедентные меры безопасности, соблюдается строжайший режим секретности. Ни один из гостей не знает истинной цели мероприятия. Однако из инсайдерских источников Conspiracy.net стало известно, что Эдмонд Кирш намерен объявить сегодня о научном открытии мирового значения. Conspiracy.net следит за развитием событий. Читайте нашу ленту новостей.